алгебрных программ, линейной алгебры, решение систем линейных уравнений, метод Гаусса. Метод вращения. Вычисление определителей. Нахождение обратной матрицы. Нахождение собственных значений. Метод Фадеева. Метод Данилевского. Нелинейные задачи алгебры и анализа. Нахождение корней полинома. Методы Ньютона и секущих. глобусе. Метод по координатному спуску. Включение нелинейной системы равнений. Одномерная оптимизация. Многомерные оптимизации. Метод по координатному спуску. Метод грандиозного спуска. Метод на скорейшего спуска. Интегрирование и интерполирование. Интерполяция функции. Метод Лагранжа. Метод Ньютона. дифференциальных уравнений, метод Эйлера. Метод Рундис-Тиста. Оптимизация процесса линейного программирования. Как создать линейное программирование? Список метод 1. Комплекс метод 2. Математическое программирование. Задача о назначении. Транспортная задача. ключевые задачи. Алгоритм Фурье-Костельсона. Поток минимальной стоимости. Максимальный поток. Сортировка массивов, пирамидальная сортировка. Генератор перестановок. Вера. Статистика. Линейная регрессия. Выбор типа зависимости. Рецепционный анализ. Законы распределения.